Глава 17. Я резко повернула голову и увидела обоих мужчин, которые медленно шли в мою сторону. Точнее, не шли, а надвигались, словно две грозовые тучи. И взгляды у них были очень угрюмыми, прожигающими меня до самого нутра. У меня даже возникло непреодолимое желание под стол юркнуть, как в далеком детстве. Вот только уже тогда, в детстве, я понимала, что прятаться не вариант. Все равно найдут, ведь это всего лишь стол. И настолько сильно мне стало неуютно, и что греха таить, даже немного стыдно под этими взглядами. Все же мой поступок был, мягко говоря, не самым правильным. Жаль, что я была уже достаточно взрослой, чтобы вести себя как трусливый ребенок и реально лезть под стол от страха. И поэтому пришлось вспоминать, что мне 35. Угу, а им 25. И это я их на 10 лет старше, а не они меня. Хотя почему-то именно в этот момент ощущения были совсем другими. Настолько растерялась, что даже встать не успела. И эти двое подошли ко мне с обеих сторон, закрывая мне пути отхода. Одну руку положили на стол, а вторую на спинку моего кресла. Причем сделали это синхронно. И нависли так, что я подумала, что юркнуть под стол было не такой уж плохой идеей. «Котенок», — протянул блондин, улыбнувшись. При этом улыбка так и не коснулась его глаз, в которых я впервые рассмотрела очень опасный блеск, именно по отношению ко мне. «Может, объяснишь, что происходит?» «Да, Катюш, мне тоже очень интересно узнать, что случилось?» С другой стороны спросил брюнет, заставив меня перевести на него свой взгляд. «Я увольняюсь?» Почему-то дрогнувшим голосом ответила я и отвернулась, не желая больше ничего объяснять. Что тут еще говорить? И так должно быть все понятно. «Увольняешься, значит?» Протянул, прошипел Алексей. А мне от его шипения даже передернуться захотелось. Еле сдержалась. «Что так?» «Нашла другую работу», — вновь дрогнувшим голосом сказала я. Точнее, не сказала, а пискнула и посмотрела на свои руки, лежащие на коленях. «Блин, да что со мной, а?» «Работу?» — прошептал Андрей, который умудрился наклониться очень низко к моему лицу. А я настолько сильно ушла в себя, что даже не ожидала. Поэтому на автомате дернулась в другую сторону от мужчины. А его взгляд в момент из недовольного превратился в обиженный. «Кать, ты серьезно? Я же пальцем ни одну женщину в своей жизни не тронул». «Я просто не ожидала», — выдохнула я, понимая, что с моей стороны это был явный перебор, и добавила. «Но согласись, Андрюш, ты давишь на меня». А затем еще и разозлилась на этих двоих, а заодно на себя, и резко вскинувшись, добавила. «И вообще, может, хватит надо мной надвисать? Если хотите поговорить, давайте сядем поудобнее и поговорим, а то я чувствую себя нашкодившим ребенком, а вас уже начинаю воспринимать своими злыми папочками, которые хотят меня наказать». «Злые папочки», — протянул Алексей, покатав эту фразу на языке. «А я бы поиграл в эту игру и с удовольствием отшлепал вредную дочурку за ее глупую выходку», — добавил он. Причем таким тоном голоса, что я не поняла, он угрожает или заигрывает со мной. Но хуже всего то, что мой организм почему-то с удовольствием откликнулся на это нелепое предложение, и низ живота резко потянуло от возбуждения. Писец. Но я и извращенка. Ужас! У меня даже начали образы в голове появляться идиотские, что я такая сижу на постели, в развратной одежде какой-нибудь Sailor Moon. Мой любимый из детства персонаж. Понятия не имею, почему он. А надо мной стоят Алексей с Андреем, почему-то с голыми торсами, в одних джинсах, обязательно с босыми ногами, и держат в руках ремни. Еще и шлепают ими по своим ладоням, угрожающе так, и спрашивают таблицу умножения. Фу, гадость-то какая! Заверните мне обоих. И пока все эти похотливые картинки сыпались в мою голову, парни все же взяли где-то два кресла, которые, видимо, стояли в кабинете. Но я просто из-за своих нервов, когда входила в помещение, даже внимания не обратила. Короче, я готова была сейчас думать о чем угодно, лишь бы не о предстоящем разговоре и о том, что хочу безумно этих двоих грозно смотрящих на меня мужчин. К слову, сели они с моей стороны оба полубоком. Оба еще и ноги на ноги положили так, что мыски их туфель почти касались моих икр. Пришлось мне немного отодвинуться, чтобы видеть обоих мужчин. Ну и что греха таить, чтобы они не были настолько близко. А то я боюсь, что наш разговор может закончиться каким-нибудь развратом. Или не боюсь, а жду этого. Блин, Катя, быстро сосредоточилась. Мысленно рявкнула я на себя. Итак, все же разорвал тишину своим вкрадчивым голосом Андрей и чуть подался вперед. Мы тебя внимательно слушаем, Катенька. Я нашла хорошую работу и увольняюсь, проблеяла я опять. Почему-то не уверена. Мы это уже поняли, кивнул Алексей. Но с чего ты съехать-то от нас решила? Я, вскинувшись, посмотрела на мужчину с недоумением. «Я на вас больше не работаю. Почему я должна у вас жить?» Естественно, спросила я. «Ты реально не понимаешь?» Переспросил меня Андрей. «Нет», — покачала я головой, переводя на него взгляд. «Все просто. Я увольняюсь и уезжаю. И не понимаю, какие могут быть ко мне претензии. Я даже от расчета отказываюсь, так как понимаю, что толком не работала. Да и вы потратились на мое здоровье и...» «То есть сегодняшняя ночь для тебя ничего не значила?» Почему-то с вызовом посмотрел на меня Алексей, прерывая мой спич. «Я этого не говорила?» Покачала я головой. «Тогда почему ты решила уйти?» Спросил Андрей. «Я уже сказала. Я нашла новую работу!» Пожала я плечами и отвела взгляд в сторону. «Почему с нами не поговорила? Мы вообще для тебя ничего не значим!» Опять с вызовом посмотрел на меня Алексей. А я вдруг поняла, что он на меня обиделся. Внимательно посмотрела мужчине в глаза и разозлилась уже по-настоящему. «Они реально не понимают, что ли?» Я растерянно посмотрела на одну обиженную моську, а затем и на вторую. И в итоге буквально на одном дыхании выпалила. «Вы каждый день приводили девчонок, которых после проведенной с вами ночи я выпроваживала, подарив им подарки. Что я должна была подумать? Вы провели со мной ночь?» Мой голос дрогнул, отчего я почему-то ужасно смутилась. Но все же взяла себя в руки и продолжила. «Мне не хотелось, чтобы кто-то и меня также выпроводил. Ну или вы бы потом привели в дом какую-то другую девочку, и все началось бы по новой. Я поняла, что больше так не могу. Это не для меня». Лица у обоих мужчин вытянулись так, будто они меньше всего ожидали от меня это услышать. «Ты реально думала, что мы бы с тобой так поступили, как с этими одноразками?» Первым отмер Андрей. «Одноразки?» — переспросила я. «Ну да, это же эскортницы. Девчонки на одну ночь. Они при клубах элитных работают. Чистые, не заразные, их там проверяют. Но сравнивать себя с ними... Кать, ты совсем того, что ли?» Андрей даже пальцем у виска покрутил. «А чем я лучше?» Нервно хмыкнула я. «Ты серьезно не заметила разницы?» Покачал головой брюнет. «Разницу как раз заметила», развеселилась я. «Мне 35, и я на лишних 25 кило тяжелее. А может, и на все 30. Любую из них». «Котенок, это такая херня!» — протянул Алексей, который наконец-то тоже отмер. «Они шлюхи, трахаются за деньги, понимаешь? Со всеми клиентами. У них каждый день новый. Ты извини, но сравнивать себя с девчонками общественного пользования — это просто... У меня даже слов нет!» Он развел руки в стороны и посмотрел на меня, как на идиотку. А мне почему-то обидно стало. Не за себя, а за девочек. Я высказалась. Не от хорошей жизни они пошли в такую профессию. Я далеко не ханжа, Сама могла их путь повторить. Мне просто немного повезло. Мужа встретила, а им нет. О том, что у них мать массажисткой работала, вообще промолчать решила. Мало ли, вдруг она не такой массажисткой была, о которой я подумала. Может, это с их отцом случайно получилось, и они действительно полюбили друг друга. Но я сама думала о том, чтобы стать не просто домработницей, а кем-то типа содержанки. Всерьез. Только одно дело думать об этом, и совсем другое — реально делать. И, как оказалось, на второе я не согласна. Для меня это все же слишком сложно. «Да мы не об этом, Кать. Мы их не осуждаем», — покачал головой Андрей, прерывая мои философские размышления о том, быть или не быть содержанкой. «Но и строить отношения с подобными девушками не стали бы. Это как бы не совсем то, о чем мы мечтали». «Еще скажите, что мечтали о такой, как я!» Тут меня вновь на хихиканье потянуло. «В это я точно не поверила бы ни за что на свете!» «Пока не познакомились, я даже не задумывался», — серьезно ответил Алексей. «Как и я», — добавил Андрей. «И такие лица у них были, что я резко прекратила смеяться, понимая, что это будет неуместным. Да и вообще, немного не по себе почему-то стало. А все из-за надежды, которая как птичка вдруг забилась, пытаясь выбраться из импровизированной клетки, в которую я ее засунула. И что вы предлагаете?» С вызовом посмотрела я на обоих мужчин и за ехидством, скрывая горечь, добавила. «Неужели в жены меня взять?» «Да». Вдруг первым выпалил Алексей и добавил. «Хочу в жены». А вот Андрей посмотрел на него очень странно, как будто не ожидал такого поворота. Но когда заметил мой пристальный взгляд, вдруг тоже кивнул и сказал. «Я готов, если ты хочешь этого действительно». Какое-то время я переводила взгляд с одного мужчины на другого, прекрасно осознавая, что, скорее всего, эти двое просто заигрались. «Ну, как говорится, вызов принят, касатики. Хотите играть? Будем играть». «Что ж, если кто-то из вас реально хочет взять меня в жены, то нужно сначала забрать мое свидетельство о разводе. Оно, наверное, уже готово. И подать новое заявление. Можно это сделать прямо сегодня. И только лишь тогда я поверю в ваши чувства ко мне». «Я готов, поехали». Первым же встрепенулся Алексей и, встав, подал мне руку. Понимая, что совершенно ничего не теряю от этой игры, а может быть, наоборот. Даже успокою свое глупое сердце, когда мужчина откажется подавать заявление, я уверенно вложила руку в его ладонь, которую он тут же крепко сжал, и встала. Андрей тоже подскочил со стула, но мы с его братом уже выходили из-за стола, и он просто подхватил мои чемоданы. А Алексей так и не выпустил мою руку, и мы отправились на выход. Честно, ожидала встретить в холле Ирину Васильевну, которая тут же закончит весь этот фарс, и меня спокойно уволят и отпустят во свояси. Однако ее там почему-то не было. Одна лишь секретарша, которая, улыбнувшись профессиональной улыбке, с нами попрощалась, никак не прокомментировав и не обратив внимания, или сделав вид, на то, что Алексей продолжает держать меня за руку, а Андрей идет позади нас с моими чемоданами. Не стала я забирать свою руку из мужской. Даже когда мы оказались внизу и прошли через весь холл, еще и плечи расправила, да голову приподняла. Мол, смотрите на нас и завидуйте. Ага. Сотрудников там было мало. Все лишь здоровались, и никто не бросился к нам в ноги с воплями. «Вы что творите? С ума сошли?» Мысленно похихикала над своей фантазией. Мы сели в машину с уже знакомым водителем, который чинно со мной поздоровался. Андрей уложил мои чемоданы в багажник и сел на заднее сиденье со мной, как и Алексей, который опять вцепился в мою ладонь, словно переживая, что я могу сбежать. Андрей тоже зачем-то взял меня за руку, на что я лишь удивленно приподняла свои брови, но он выдвинул челюсть вперед, и я решила, что пусть будет. Скоро все равно весь этот фарс закончится. К тому же мне все нравилось. В моей душе закипал яростный азарт, Мне хотелось увидеть, как мужчины испугаются, когда мы начнем подавать заявление. Как стыдливо отведут взгляды и бросят меня прямо там, в ЗАГСе, одну, на потеху толпе. А может, еще и устроят из-за этого громкий скандал. Я даже уже мысленно потирала ладонями. Как буду по этому поводу торжествовать над собственным глупым сердцем? И как сварю импровизированный суп из надежды? И съем ее, чтобы больше не трепыхалось. Само же сердце в этот момент притихло, в ожидании, и не отсвечивало. Казалось, будто даже стучать стало медленнее. Понимаю, что это лишь моя фантазия разыгралась, но все же. Я ждала развязки, причем так, словно это не моя личная жизнь, а выдуманных героев кино. И почему-то ни одной мысли не было о том, что я буду делать после. Хотя, понятно, что пойду к Насте работать поваром. Мы добрались до ЗАГСа, где меня ждали штамп в паспорте и свежее свидетельство о разводе. К удивлению, все уже было готово. Даже проверять на госуслугах не пришлось. Очередь тоже порадовала. 2 человека, и вот я свободная женщина. Мужчины тем временем сидели в зале, не отпуская моих рук, словно боялись, что я сбегу. Разжали пальцы лишь тогда, когда я пошла к окошку за документами. Вернувшись, я улыбнулась и слегка подначивая бросила. «Ну что, кто из вас рискнет первым подать заявление? Давайте прямо сейчас!» «Без проблем», — невозмутимо отозвался Алексей. Андрей же опять промолчал. Спустя еще некоторое время мы заполнили заявление и отдали их в то же самое окошечко, из которого я только что получила свидетельство о разводе. А когда вышли на улицу, я пошла к багажнику и попыталась открыть его, чтобы достать свои чемоданы. «И что это значит, котенок?» Недовольно посмотрел на меня Алексей, подходя ближе. «Свадьба будет только через месяц», — весело ответила я, понимая, что это заявление еще ни о чем не говорит. «Вот как увижу штамп в паспорте, так и поверю, что все это не шутка». «Значит так, да?» Зло процедил он. «Именно!» Кивнула я и добавила. «Не мог бы ты дать мне забрать мои чемоданы? У меня дела. Я опаздываю». Саму же в этот момент почему-то начало потряхивать. Кажется, ко мне в гости заглянул товарищ отходняк. Не ожидала я, что они пойдут до конца. Хотя, с другой стороны, это заявление ведь ничего не значит. Его в любой момент можно отменить. «Подожди минуту», — ответил блондин. «Я сейчас. Посиди, пожалуйста, в машине, Кать. Обещаю, что это недолго». Андрей в этот момент подхватил меня под руку и повел к машине. А Алексей начал кому-то звонить. Мне было очень любопытно, что он придумал. Но отступать я не собиралась, потому что понимала, что либо пан, либо пропал. Рвать отношения нужно сейчас. А не когда-нибудь потом, пока эти двое еще не слишком глубоко в меня вросли. А ведь они могут. Андрей помог мне забраться в машину и, сев рядом, внимательно посмотрел в глаза. «Что?» — спросила я, ожидая сейчас услышать что-нибудь не самое приятное. Однако мужчина молча покачал головой и ответил. «Кать, я клянусь, что мы не желаем тебе ничего плохого. Мы тебе не враги. Мы действительно оба влюбились в тебя и не хотим, чтобы ты от нас уходила». «Влюбились?» — растерянно спросила я, хлопая ресницами. «Именно», — серьезно кивнул Андрей. «И это не шутка. И даже то, что сейчас делает Алексей. Я полностью на его стороне. Я бы и сам вызвался стать твоим мужем, но по законам нашей страны это невозможно». Я отвела свой взгляд в сторону и задумчиво начала кусать губу. Я все равно не верила. Но не получалось у меня. Такое в принципе невозможно. Сексуальное влечение, да, но свадьба? Это что-то за гранью реальности. Такое только в сказках бывает. Наше социальное положение, мой возраст, все это невозможно. Поэтому я решила, что сейчас все закончится. Алексей придет, скажет, что шутка не удалась, и они оставят меня в покое. Андрей опять взял меня за руку и вновь крепко ее сжал, переплетая наши пальцы, а потом и вовсе поднес ее к своим губам и поцеловал тыльную сторону ладони, заставив вздрогнуть. И так он нежно это сделал, что внутри что-то ёкнуло, а через мгновение дверь открыл Алексей и с улыбкой на лице ответил: «Я договорился. Свадьба прямо сейчас. Но надо съездить в другой ЗАГС».